Глава пятая. Тула, Москва, Люберцы, Петербург, Ораниенбаум, июль 1746, 17 августа 1746 года. Тула – прародина русского оружия. Еще в XVI веке тут проживало большинство оружейников в Московском царстве, а после и России. Не было никакой причины, чтобы обойти своим вниманием столь важный объект. Тем более, что в Туле производили в очень больших количествах и штуцера, и весьма неплохие фузеи. Я же не собирался класть все яйца в одну корзину и собирался пользоваться всеми возможностями, о которых додумаюсь и смогу дотянуться. Никто не ждал меня в городе, что я воспринял благоприятственно. Не хотелось официоза и помпезности там, где место деловым переговорам. Скоро приеду ко двору, и там начнется. А пока нужно загрузить нужные мне мощности работы. Отыгрывая роль требовательного наследника престола, я приказал до конца года изготовить 200 штуцеров и 2000 новых фузей, 3000 пистолей. Самое же важное, что я стребовал, и мне пошли навстречу, так это предоставить не позднее, чем через месяц 5 опытных мастеров и 15 грамотных подмастерий, либо смышленных отроков со станками и инструментом. Свое требование в городской управе я подкрепил 600 рублей на переезд и воспомоществование. Ну и пришлось платить откупные за специалистов. Я собирался создать своего рода НИИ по исследованию и проектировке огнестрельного оружия. При том, что я хотел сам попробовать создать револьвер, но в перспективе, когда получатся дельные пружины. Главное, чем будут заниматься подмастерья, пули Минье и Паттерсона. Что получится из этого и что станет проще в производстве и покажет, на какие новшества ориентироваться. И все это в условиях строжайшей секретности. А изготовить пуль нужно и на учебные стрельбы, без множества которых не может быть штуцерника, и на войны нужно много пуль. Как минимум две войны с Пруссией и Османской империей. Получить преимущество в войнах как в скорости перезарядки, кучности, точности, так и дальности новых пуль вряд ли получится. Европейцы быстро учатся и имеют высокую культуру производства уже сейчас. Так что быстро скопируют технологию, и преимущество в этой области прекратится. Следовательно, большой запас иметь нужно, чтобы не затягивать войны. Ну и мастера нужны для того, чтобы изобретать нужные вещи на продажу. В мыслях было изготовление детских колясок, велосипеда, зажигалок и ряда иных новшеств, но о которых тут почему-то не додумались, но которые неизменно должны пользоваться спросом. В Москве, где я уже надеялся застать двор, такого не обнаружилось. Оказывается, вопреки планам императрицы, она уехала из Первопрестольной сразу после отмечания годовщины коронации, при том, что и ездила без сопровождения двора, с Иваном Шуваловым. Между тем, от приема московского дворянства мне отлынивать было нельзя. Опять же, денег вбухали немало в фейерверки и в застолье. Речи про опору императрицы в московском славном дворянстве, про то, что и я, и Елизавета любим Москву и посему часто в ней бываем и все такое, что нужно было сказать, и чего собравшиеся ждали от наследника. Оказывается, что уже через месяц открывается и в Москве ресторация, и имущая деньги элита ждет этого события с нетерпением, чтобы потратить свои средства в глупых попытках обыграть казино. Ну-ну, давайте. Остановился же я в своем имении в Люберцах, где провел 4 дня, присутствуя на учениях 1-го и 2-го люберецких гренадерских полков, а также галштинского егерского полка. Численность расквартированных уже частью и в бывших казармах Преображенского и Семеновского полков солдат была более 3000, среди которых 400 русаков, объединенных в отдельный батальон, и остальные были галштинцами. Но, как меня заверили, офицеры учили русский язык, а православные священники вентилируют почву, как бы немчуру воцерковить в православие. Нужно сказать, что галштинцы проигрывали в выучке воронежским егерям Румянцева, несмотря на то, что из полка Петра Александровича были присланы 5 офицеров, знающих немецкий язык для обучения личный состав уже по отработанным методикам егерей. В этом году сюда будут переведены с повышением в чинах еще часть офицеров из 1-го Воронежского егерского полка. Сам Петр Александрович Румянцев придет на зиму, чтобы задать вектор учения этим воинским формированиям. Хотелось их в большей степени разбавить русскими офицерами, но это оказалось архисложным, прежде всего из-за того, что русаки-офицеры не горели желанием переводиться к немцам, даже с повышением по табели о рангах. Были и карьеристы, которые предлагали отсидеться на должностях. По итогам проверки часть из этих карьеристов пойдет по ротации на замену выбывших из полка Румянцева офицеров, в свою очередь отправленных галштинцам. В целом же формирование дивизии оказалось не таким уж и легким и скорым действом, поэтому, признав ошибки и неудачи, хотел просить Елизавету или Бестужева-Рюмина, чтобы дали дозволение использовать и еще один полк, к примеру, Новгородский, или помогли найти офицеров. Порадовал и обстоятельный отчет Петра Евреинова, который пока оставался в Люберцах, отправив Абрамова в дальнее поместье под Рязанью с инспекцией. Все поля засеяны с упором на две культуры – сахарную свеклу и подсолнечник. Последнее было опасным делом, не те широты и климат, но что делать, если пока не получается обосноваться на юге. Меньше, но не менее 15 гектаров. Так и хочется все эти чети и десятины переводить в привычные единицы. Засеяны картофелем, есть клевер, овес. Строился и свой заводик сахарный, и пресса для выжимки подсолнечного масла. По подсчетам Петра Евреинова, без понимания, сколько можно будет торговать подсолнечным маслом, имение принесет прибыль в 11 тысяч рублей. Но и проблем хватало, прежде всего люди. Крепостных недостаточно, квалифицированных работников просто нет. А тут еще и новаторство в производстве сахара и пока не практикующегося в России отжима масла из подсолнечника. Да и эта культура еще должна вызреть. Тут климат Кубани или Дона отлично подойдет, а не Москва. Но, не имея гербовой, пишем на обычный. Ну и еще одно направление – алкоголь. Пока тут еще мало чего сложилось, идет только кустарная апробация рецептуры. Если по ликерам немного было понятно, тот же Бейлис или Амаретто были мне вполне знакомы, то абсент джин знал на уровне некогда потребителя. Некогда уже в иной жизни я занимался подпольным производством алкоголя. Да, большинство около криминального бизнеса в 90-е годы так или иначе занимались подобным делом. Вот только не мудрствуя лукаво, тогда я производил водку, в меньшей степени ликерами. Между тем, я знал, насколько был популярен тот же абсент в Европе и в колониальных войсках Европы, может, только уступая в распространении джина и в Центральной Америке рома. Знал, что джин пахнет можжевельником, а в абсенте экстракт полыни. Вот и экспериментировали. Получится, и тогда появится серьезный источник экспорта. Джин-тоник должен появиться еще не скоро, если только в Российской империи некий попаданец не ускорит этот процесс, чтобы заработать денежек. В Москве меня настигли новости, которые не дали времени для рефлексии или вдумчивого участия в хозяйственных и производственных процессах в Люберцах, как и участия в обучении полков. Во-первых, Екатерина. Жена что-то там начудила с Сергеем Салтыковым, и сердце, когда я узнал такие сплетни, неожиданно ёкнуло. Любовь? Вряд ли. Но умеет женушка располагать к себе, вот, видимо, и я поддаюсь на эти чары. Или я множу сущности, а на самом деле все проще. Мужское собственничество сыграло во мне. Но то, что я узнал о якобы адюльтере, слово же французы подобрали, не в Петербурге, а в Москве, спасло меня от слишком уж безрассудных поступков. Первоначально я хотел просто убить Салтыкова. После я все еще хотел его убить. Далее опять хотел убить. Однако свои хотелки унял, и мне даже стало жалко Екатерину, которая одна без поддержки терпит издевательство двора. Это если она не виновата, и все россказни сплетня, и не более, может стать причиной нашего разлада или, напротив, открыть окно возможностей для создания надежной семьи. В том же случае, если измена случилась, вот тут я и сам терялся, что могу сделать. Переезд в Петербург был самым комфортным из всех отрезков пути. Почтовые отделения без проволочек и быстро запрягали свежих лошадей. Дороги были относительно ровные, погода стояла ясная. Кто там напишет про путешествие из Петербурга в Москву, критикуя российскую власть, Радищев? Ты бы, критикун, проехался по Уралу или Оренбургской губернии, где и близко такого подорожного сервиса не было. Так что был я в столице очень скоро. На посту у въезда в Петербург мне было сразу же сказано, что тетушка ждет немедля моего присутствия. Поэтому, переодевшись прямо в карете, я отправился к императрице. «Я многое видел, что вы мне хотели показать. Я буду работать с вами. Интересно, к чему это все приведет. Да, мне придется наступить на горло своей гордости. Вместе с тем я надеюсь, что ваша милость не изменится», — сказал Христофор Антонович Миних, когда мы с ним временно прощались. Он уезжал в расположение воронежских егерей, где бывшему фельдмаршалу выделялся домик с прислугой. В Петергофе меня встретил чуть ли не на правах хозяина Иван Иванович и начал обнимать и тискать, словно сына. Противиться не стал, пусть проявляет заботу. Или началась игра по облапошиванию гольштейнского герцога, на предмет «нету больше твоей Галштинии». Так это я понял еще в Москве, когда получилось собрать и часть фактов, и толику сочувственных взглядов. Но если меня лишили денег, по сути, за предательство своей малой родины... «Петр Федорович, рад видеть тебя, возмужал ты как за это время!» По-небратски, казалось, искренне говорит фаворит Шувалов. «И я рад тебе, Иван Иванович. Как здоровье? Как наши дела?» Принял я манеру общения Шувалова. «Все хорошо. Вот прикажу перевести в Ораниумбаум еще 23 тысячи серебром. Все по чести. Все работает, и завод, и ресторация». Расщедрился компаньон. Догадывался, что дела идут в казино хорошо. Даже москвичи специально ездили в это заведение, чтобы оставить там свои деньги. Но настолько... «Как тетушка? Вот что наипервейшее!» Опомнился я, так как о здоровье Елизаветы нужно было полюбопытствовать первым делом. «Проснулась уже и ждет нас к столу», — ответил Шувалов и указал рукой направление к двери, так как встречал он меня на ступенях заезда экипажей у дворца. «Петруша!» — сказала радостно Елизавета и приобняла меня, целуя в лоб. «Тетушка, пожалейте девиц, они же плачут по ночам, так как ведают, что их красота никогда не сравнится с вашей». Решил я начать общение с императрицей с витиеватого комплимента. «Рассказывай, угодник», — сказала смеющаяся Елизавета. Я рассказал, умалчивая о некоторых моментах. К примеру, я не говорил про конструкции новой пушки, которую отдал Никите Демидову. Не рассказал и о технологии пудлинговых печей, как и о пулях Минье. Про заказы оружия поведал без деталей. Мой рассказ об общении с казаками и степняками был немного ретушированный, но в целом решения были одобрены, кроме как заигрывание со станичниками в вопросе воли казацкой. Но на удивление со мной все соглашались, не ругая и не осуждая. Ни слова упрека за своеволие, ни звука о том, что подвергал себя опасности, я готовился к иному. Ждал подвоха, и он не преминул прибыть через 40 минут после моего приезда. «Матушка, примчался быстрее ветра!» Кланялся тот самый подвох в лице Алексея Петровича Бестужева-Рюмина. «Ваше высочество! Очень рад. Выглядите мужем, очень похожи на славного деда вашего, великого Петра», — извивался ужом канцлер. «Алексей Петрович, спасибо, тоже безмерно рад вас видеть и поражен столь ревностному отношению к делам державным. Вы, право слово, так спешили?» — вторил я канцлеру, при этом остро желая послать его по матери. «Бестужев, ты уже успел хмельного выпить?» — поморщилась императрица, от канцлера действительно веяло амбре. «Это вчерашний, матушка», — ответил он. «Я еще не отобедала. Поспешите решить вопросы и пойдем откушаем», — проявила нетерпение Елизавета. «Это мы быстро, матушка, не задержим. И бумагу у меня с собой». Бестужев достал из принесенной им папки три гербовых листа. Я взял и вчитался. Договор с Данией был написан на французском языке, как и многие иные документы России. Насколько я знал, только при Николае Павловиче документооборот будет унифицирован на русском. «Отчего я, теряя Галштинию, не получаю ничего?» Довольно жестко сказал я, так как в бумагах о выплатах не было ни слова. «Как же?» — расплылся в улыбке канцлер. «Конечно, получите. Мы позже обсудим количество серебра». «Алексей Петрович, я теряю свою родину, пусть уже и считаю себя русским и желаю блага России, но свои активы за просто так не отдаю. Сколько мне причитается, и когда люди герцогства со своим скрабом переселяются в Россию, на дарованные мне тетушкой земли? Здесь и сейчас отвечайте, канцлер». Голос мой звучал довольно жестко, чтобы удивить и Шувалова, и Елизавету, но те молчали, являя собой зрителей. 3 миллиона рублей. Половина гвардии Галштинии высказала желание переехать к своему герцогу в Россию. И не забывайте, что много населения переселилось в Киль и его окрестности, чтобы жить в вольном городе. Недовольно сбросив маску угодливости, сказал Бестужев. «Все оружие герцогства должно быть у меня. Или компенсация. 4 миллиона рублей и построенный в Киле линейный корабль с командой. Кроме того, все профессоры университета должны быть расквартированы в России и служить ей, хоть силы привести их». Определял я свои условия. 4 миллиона невозможно, датчане согласились только на 3,5, отвечал уже Иван Иванович. Что касается корабля, то команда единственного линейного галштинского корабля и двух шлюпов выразили желание служить во флоте России. Датчане готовят два фрегата и линейный корабль как откуп за Ольденбург. Хорошо. Я верю, что это так и есть. Корабли я и сам желал отдать флоту российскому, но оставаться их шефом есть некоторые задачи, но что я могу решить с этими кораблями? Деньги доставят в Ораниумбаум, и я подпишу бумаги, но... Я сделал паузу. Я не хочу слыть предателем и буду горевать по потере. Дамбал, в котором представлю полонез, названный мной «Прощание с Родиной». На балу и дамы, и кавалеры должны прийти с любым черным элементом. Нет, — ответила Елизавета, как все поняли, касательно черного цвета. Тетушка, воля ваша, закон нерушимый. Согласился я, решив, что слухи о черном цвете и запрете его императрицы распространю. Я буду строить образ обманутой жертвы, только аккуратно. Вот и хорошо. Подписывайте. Завтра прибудет серебро. Датчане в несвойственной им манере быстро расплатились. Улыбаясь во всю ширь своего рта, сказал Бестужев, видимо, в его понимании, он обвел наследника вокруг пальца. Я подписал, после того, как Шувалов и сама императрица заверили, что деньги действительно будут. Плохо, что в России пока не было банка, как и бумажных денег, чтобы не хранить такое огромное количество металла во дворце. Вот еще одно окно возможностей, которое нужно проработать. Вытрясла с меня тетушка и обещание не тратить такие большие деньги бездумно и особо крупные расходы согласовывать. Я согласился, при этом даже не думая поступать таким образом. В любом случае, львиная доля пойдет на благо России. Просто в этом вопросе появляется больше свободы действий. Деньги добавляют свободы. За обедом уже серьезных тем не подымалось, если не считать некоторых намеков Елизаветы, что некоторые девушки столь доверчивы льстивым речам, что теряют голову. Я пропустил это мимо ушей, поедая очень недурно приготовленный суп из голубей и заедая все это сдобным хлебом. Провожал меня опять же Шувалов, который противопоставил себя Бестужеву и уведомил, что две телеги с серебром, что составило мою долю в деле, уже отправились в Ораниенбаум. В отличие от канцлера, он якобы сразу расплачивается и не ждет завтрашнего дня. Уже спускаясь по лестнице, я все же не выдержал и спросил. «Екатерина Алексеевна виновата?» «Да подлинно неизвестно. Сергей Салтыков бахвалится, что был адюльтер, но видоки говорят, что, скорее всего, не было», ответил Шувалов и резко развернулся в сторону входа во дворец. Что я чувствовал от того, что, по сути, продал малую родину? Вот ждал боли утраты от Галштинии или терзания от предательства людей, проживающих в герцогстве. Все же два сознания во мне, и тот Карл Петр должен был выть. Но ничего. Больше меня занимал вопрос о Екатерине и Салтыкове, который, впрочем, я пытался гнать, концентрируясь на Галштинии. Что получилось? Русские войска вошли в практически союзное герцогство, как-никак наследник российского трона, владетель этой территории. Произошли столкновения, которые обязательно должны быть, так как русская армия, сдобренная казаками и калмыками, не могла быть управляемым монолитом. Достаточно было одного идиота с оружием, чтобы разразился настоящий бой. Возможно, это и произошло. После русские начали грабить, и Репнин с Левиным их не остановили, возможно, и намеренно. Естественно, подобное поведение вызвало недовольство у местного населения, а может, масштабы и были преувеличены. Насколько я знал, русская армия сильно уступала в жестокости европейцам. Тем не менее, Брюмер призвал шведов в помощь и собирался объявить о протекторате шведского короля над герцогством Галштейнским. При таком раскладе Обозское соглашение сразу же ставило русских в неловкое положение, так как этот договор Россия не нарушала и не жаждала очередной войны с северными соседями. Дания же, с попустительства России, решила защитить гальштейнский народ, беря за основу договора 15 века, когда герцогство входило в состав Дании. Россия же, пограбив, договорилась с датчанами от имени меня, Петра Федоровича, ибо трепался на совете о подобном варианте. Да и куда бы я делся? Засунули бы в золотую клетку и не давали выйти дальше парка. Вот судьба моя за то, что я посмел бы противиться воле императрицы. Теперь я жертва, которую обманули дикие русские. Жертва, у которой 3,5 миллиона рублей, о которых общество не должно знать. И нет, терзания отсутствуют, а вот радость от того, что теперь смогу не в долг заказывать ружья и пушки, а все в полном объеме оплатить, это хорошо. В подобных раздумьях я и доехал до Ораниенбаума, где, как уже начинали говорить, в обществе был молодой двор. Встречал меня Бернхольц из десяток слуг. Камердинер не поехал в Петергоф, а поспешил домой, чтобы организовать и обед, и комнаты, да и неприлично было бы приезжать без предупреждения. Также Екатерина должна приготовиться к встрече, и очень надеюсь, что Салтыков просто сбежит, иначе на одного камердинера у меня может стать меньше. «А почему моя супруга меня не встречает?» — задал я вопрос Бернхольцу. «Ее Величество, Великая Княгиня, ожидает вас к ужину», — почти без акцента сказал гольштейнский камердинер. Быстро зайдя к себе в комнаты, приведя себя в порядок, направился в столовую. Я как-то предполагал, что комнаты нашей с Кате будут общие, но нет, разные. «Ваше Высочество», — Екатерина изобразила Книксон. «Вышли все вон! Бернхольц, проверь, чтобы никто не слушал!» Выкрикнул я, присаживаясь за стол. Дождавшись, когда двери закроются, я уже обратился к жене. «Говори все, что было, без утайки». Екатерина Алексеевна некоторое время собиралась с мыслями, после, как будто окунулась в омут с головой, начала рассказывать. В ходе этого повествования я услышал, как бедную девушку обманом завлек обольститель в нежилой охотничий домик, откуда она, избежав изнасилования, сбежала, и что она, наивная, даже не предполагала такую дерзость. Не забыла добавить, что ударила его, как только Салтыков набросился на милую и наивную. «Кате, я хочу тебе верить, но ты сама пошла в тот дом. Добровольно зашла, скорее всего, одумалась и убежала. Чего ты добивалась? Тебе мало внимания? Или это любовь к Салтыкову? Если любовь, то я могу дать развод и даже хорошее приданое. Теперь я очень богат. Да и Салтыкова далеко не последние богачи в России. Что скажешь?» Спокойным тоном сказал я. «Я ваша жена и чиста перед вами, и впредь стану более осмотрительной. Я не желала быть Салтыковым. Я была обозлена из-за вашей связи с Крузе, но уже поняла, что это была глупость. Вы вольны поступать, как посчитаете возможным», — сказала Екатерина, а я ощутил, что хочу эту женщину. Долгое воздержание и фантазии о самых приятных часах в интимной обстановке с Кате будоражили мое молодое, уже тренированное тело. Заглушить гормоны не мог даже скепсис и сдержанность от сознания взрослого, многоопытного человека. «Бернхольц!» — крикнул я громко, чтобы камердинер точно меня услышал. «Позови Кондратия!» Через 10 минут, которые прошли в молчании и поедании внеочередного для меня обеда или ужина, пришел Кондратий. «Изыскать Сергея Салтыкова и сюда! Хоть по-доброму, хоть и силком!» — скомандовал я, и мой нукер без лишних слов и эмоций направился исполнять. «Вы же не собираетесь здесь устраивать скандаль?» — озабоченно спросила Екатерина. «Я лишь хочу добиться того, чтобы все знали, что мое — это только мое, Кате. Я не галантный человек, который будет предоставлять свою карету жене, чтобы ей не было стыдно ехать на встречу с любовником из-за худого выезда». Реальная история, произошедшая во Франции и одобренная европейским обществом. «Не приемлю я и домостроя, когда женщину прячут. Я хочу любить и быть... если не любимым, то уважаемым своей супругой», — сказал я, а сам подумал, что достаточно уже год беречь Екатерину, пора и беременеть, а не прерывать любовные утехи. Грех это. «Ваше Высочество, это немыслимо», — говорил разбитым в кровь ртом Сергей Салтыков. «Я к вашим услугам, сударь», — сказал я и жестом приказал отпустить руки обольстителю. «Вы мне назовете имена тех, кто надоумил вас начать ухаживание за великой княгиней, и перестанете гнусно распространять слухи о вашей амурной победе. Тогда я посчитаю, что все кончено, и оставлю вас при себе. Все же вы мой камердинер. Иначе не помогут и искренне мной уважаемые члены вашей фамилии». Я понимал, что делаю неправильно, что это нарушение всякого этикета, варварство чистой воды, но у меня же просыпается кровь Петра Великого. Пусть и думают, правильно ли то, что современная идеология России идеализирует моего деда. Он-то и бороду рубил, и лупцевал своих ближних от души с оттяжкой. Я пробил по печени сережки, чтобы не смел наставлять мне рожки. «Я сам этого хотел, но надоумил меня человек Бестужева», — прохрипел Салтыков. «Вот и хорошо». Унизительно для оппонента я погладил того по голове. «Первое. Вы говорите о женской добродетели Екатерины Алексеевны. Каетесь на исповеди в Казанском соборе. После работаете у меня верой и правдой. Если об этом разговоре кто-либо узнает, либо лишняя царапина появится у моих казаков, Я найду для вас порцию белладонны. Или лично прирежу. На людях и я стану вам благоволить. И женитесь на Матрёне Балк. Она хорошая девица, да и подарок от нас с великой княгиней будет достойный». Салтыков кивал, словно болванчик, соглашаясь на все, а я огорчался этому факту. Он либо сломлен, и такой помощник мне не нужен, либо соглашается с камнем за пазухой, который метнет в мою сторону при первой возможности. Салтыков быстро развернулся и уже в дверном проеме сделал вежливый поклон. Ушел. Я же стал раздевать взглядом свою жену. «Кате, никто, кроме тебя, но и ты должна понимать. Муж вернулся с долгого похода. Наградите сударыня лейб-гвардейского драгунского полковника своим вниманием», — сказал я и, не обращая внимания на робкие возражения, понес молодую жену в спальню. Нужно запомнить этот день. Возможно, от него и следует отчитывать 9 месяцев. Уверен, что ребенок, если мы сегодня его зачали, будет плодом любви. Я искренне любил в эти минуты свою Кате. Она, я это чувствовал, отвечала мне тем же. Была страстна и требовательна ко мне. Только тогда я скорее почувствовал, что измена не случилась, и что есть шанс создать нормальную семью. Сутки мы практически не вылезали из постели. Я забросил все свои тренировки, работу с бумагами. Когда Сергей Салтыков прислал записку через служанку, что он готов к выполнению любого задания, я послал его узнать, чем загружены петербургские верфи, ну и сказать всем интересантам, что наследник с женой изволят наследника делать. Это была дерзость и выходила за рамки приличий, но наше настроение было слишком игривое, и да, мы делали наследника, а между тем много разговаривали. И только сознание опытного человека внутри меня противилось полностью окунуться в чувства и эмоции и искренне признаваться в своей безмерной любви к Екатерине. Даже когда стали прибывать телеги, груженные серебром, я лишь ждал распоряжения Тимофею Евреинову принять все и пересчитать, чтобы до рубля, а после прыгнул в кровать, где грациозно лежала нагая великая княгиня. Поручение Салтыкову было связано с тем, что флот русский был не просто в плохом состоянии, он неумолимо исчезал. Петр Великий неимоверным напряжением сделал из России державу морскую. Его женушка, как и внучок Петр II, вообще не занимались флотом. При Анне Иоанновне, как и не пытаются ее очернить, флотские немного вздохнули воздуха. Ну а Анна Леопольдовна, как и моя тетушка, вообще забросили детище Петра Великого. Ходили слухи, которые я пытаюсь проверить, что немало флотских офицеров уходит в отставку. Сбегают иностранные специалисты. Моряки часто замешиваются в криминальных делах. Жалования во флоте не платят уже 1,5 года. Тимбировка кораблей, ремонт днища не только, не проводится. И спросить толком некого, так как в адмиралтейств коллегии нет главы. Все это вызывает такие ситуации, что в навигацкую школу или роту гардемаринов записываются вообще бедные и часто неграмотные дворянчики, которых и учат спустя рукава. Только на императорских яхтах ситуация блестящая во всех смыслах. Там и деньги вовремя, и чины, и почтение. Так что нужно, обязательно нужно, и для России в целом, и для многих моих торговых проектов, мощный флот. Но никак я не хочу быть наследником державы, который в пух и прах разгромит даже скудный прусский флот, или шведский. Через день в Ораниенбаум начали прибывать послы. Не совсем понял, зачем именно, наверное, для того, чтобы посмотреть на спектакль «Наследник горюет и скорбит, но бессилен противостоять монархам». За обедом, при произнесении молитвы, я просил у Бога милости для Галштинии и людей, ее населявшим. Отрадно, что послы, прежде всего австрийские и шведские, не знали о деньгах, что я получил за герцогство. Вернее, они знали, утаить это было сложно, но иноземцы не могли оценить масштабов, чтобы сложить свое мнение о моей роли в событиях. Апогеем таких посиделок, как с австрийским послом, так и на следующий день и с прусским, становилось исполнение полонеза «Прощание с Родиной», который в ином варианте истории написал Михаил Клеофанс Агинский после разделов Речи Посполитой. Тогда плакала вся Пресвященная Европа, слушая действительно гениальное произведение о Польше, критикуя и ругая больше Россию, но не забывая упоминать и Пруссию с Австрией. Сейчас все сочувствуют мне, бедному мальчику варварской России. Мои слезы, как и слезы Екатерины, не оставляли шансов заподозрить в моем лице что-либо, кроме жертвы сильных мира сего. А полонез все звучал, завоевывая сердца просвещенных подданных Российской империи и уже готовящиеся собирать эмоции в европейских обществах. Через два дня был театр в Петергофе. Мы с КТ прибыли и озаряли пребывающий в недоумении Елизаветинский двор счастьем, не забыв при этом и высказать свое сожаление о потере Галштини и даже одеть траурную ленту. Перед самим представлением императрица по своему обыкновению делала правку спектакля, который сегодня давали гардемарины Морской академии. Неумелые актеры больше кривлялись, чем играли. Французские слова, написанные самим великим Мольером, коверкали до неузнаваемости. Между тем Елизавету представление позабавило. Она искренне смеялась скорее неуклюжести исполнителей, чем от того юмора, который вкладывал в свое произведение французский драматург. Екатерина же с трудом скрывала свое раздражение. Ей категорически не нравилось, что происходило на построенной сцене в саду. Вместе с тем, Кате держала меня за руку, и это многие находили милым, снисходительно улыбаясь. Я уже знал, что двор фантазирует на предмет, что именно произошло между мной и Сергеем Салтыковым. Многие считали, что внутри великого князя проснулось наследие Петра Великого, который впадал в приступы непреодолимой агрессии. Пусть думают, может, меньше будет соискателей на сердце и тело моей, именно что моей жены. К чести камергера Салтыкова он не стал развивать туман событий, напротив, говорил, что наследник достоин своего предка. Казалось, реклама так себе, черный пиар. Скрыть синяк и разбитую губу несостоявшийся любовник не смог, пусть и пытался, используя пудру, но общество уже посматривало на меня не снисходительно, а опасливо, и эти взгляды мне нравились больше. В последние годы общество, вторя императрице, настолько идеализировало личность Петра I, что даже негодное поведение, схожее с тем, как себя вел первый российский император, выглядело приличным. Но это пока на своей спине железную трость монарха не прочувствовали. Салтыков немножко уже почувствовал. Поинтересовались бы, как это. Камергер, наконец, нагруженный делом, сообщил, выполняя первое поручение, что верфи Петербурга заняты ремонтом больше частных мелких суденышек. Но и корабли военного флота также занимают места на стапелях. Некоторые более 2 лет стоят там. Так что могло и не получиться заложить новый фрегат или хотя бы шлюп, да хоть галеру. Я решил заложить новый корабль, потребовав освободить от ремонтных работ одну верфь. Иначе не сладится построить более-менее сбалансированную эскадру. Тем более, что высушенный лес имеется. Предполагалось уже как год строить новый корабль, но все никак. А лес все равно закупался. Уже и на 5 фрегатов хватит строительных материалов. Однако со флотскими пообщаться необходимо. Как и дать сколько-нибудь денег, иначе Россия потеряет статус морской. Бал, который в этот раз не был сборищем трансвеститов, прошел без происшествий. Я ходил угрюмый, Кота не станцевала ни одного танца, пили умеренно и на шутки смехом не отреагировали. Мне сочувствовали и, если Елизавета была беззаботной, то Бестужев понимал, насколько я выгляжу жертвой от действий его, хищника-канцлера, что своими интригами обидел впечатлительного юношу. И канцлеру это не нравилось. Хитрый лис прекрасно понимал, что я играю. «Завтра придет Михаил Васильевич Ломоносов», — сказал я жене, когда примерно в 2 часа ночи мы ехали домой. «А с утра я на пробежку до расположения егерей. Они еще вчера меня ждали, а я покорился стрелом Амура». «Я много лестного слышала о Ломоносове. Знаешь, после того случая на охоте я не подпускаю к себе Чеглакову и даже отомстила ей. Сделала так, что она узнала об измене ее мужа с Кошелевой, так что пока я не под надзором. Не до меня образцовому семейству. Могла бы с тобой пойти к егерям», — сказала Екатерина и облатила свою милую головку на мое плечо. «Представляю тебя, бегущей рядом со мной!» — я рассмеялся. «Милая, я с раннего утра, даже с ночи и до обеда буду в расположении полка, а после к тебе на крыльях любви». «Но уже скоро утро», — изумилась Екатерина. «Поэтому я и в дом заходить не буду, не волнуйся», — сказал я и поцеловал жену. На подъезде к Араньенбауму я вышел из кареты, меня уже ждал 10 Кондратия. Казаки были облачены в накидки типа леши или кикимора, которые сшила невеста Кондратия Анастасия, которая была дочерью старосты одной из деревень, что мне принадлежали. Причем мне понравилось, как казак с первого раза понял, что именно я хочу. Сам нашел исполнителя, что я сделал заказ той самой Анастасии, и она шьет подобные вещи для диверсионной и снайперской работы, и зимний вариант, и маскировочные сети. Казалось бы, откуда авиаразведка, но ее нет, конечно. Сверху никто не посмотрит на расположение войск. если только не с высокой горы. Однако и хорошая маскировка и по горизонтали двух-трех батарей, когда противник не знает о них, может быть залогом перелома в сражении. Тем более, если конница противника обходит Аллюр в три креста во фланг и получает вместе с приятным встречным ветерком картечь. Тут и свалка, и давка, и уже кавалерия не грозная сила, а мишень. Я показал казакам-диверсантам, что наступил режим молчания, и мы, разделившись на две группы, где одной командовал я, а другой Кондратий, при моем общем командовании, устремились в сторону деревьев. По кромке леса максимально тихо, к сожалению, я оказался самым шумным из группы, отряд диверсантов приближался к лагерю условного неприятеля. Петр Александрович Румянцев получил указание от меня, пусть я так и не являлся официально его командиром, но был наследником, чтобы тот усилил в ближайшую неделю бдительность и перевел службу в походный режим на территории противника. При этом зачем и почему, конечно же, не говорилось. Враг также вряд ли будет уведомлять в русской традиции «иду на вы». «Стоять! Внимание!» Кондратий поднял руку в кулаке. Из кустов выпрыгнул большой жирный заяц. И войска рядом, и пахари, а они ушастые вон, только жирнеют и живут не тужат. Нужно частью их отстрелить. Старосты жалуются на длинноухих овощных воров. Еще 1,5 километра в таком темпе, скорее быстрого шага, чем легкого бега, и уже показался военный городок. Он был огорожен забором с заточенными жердями, но подобное препятствие не является непреодолимым. Подставленное к забору небольшое бревно в равном удалении от костров дозорных, что горели по периметру, и первые два диверсанта уже на территории расположения условного противника. Тишина. Отсутствие лишнего шума, и следующие 4 воина быстро перелазят стену. То же самое происходит и с моей группой в 300 метрах от товарищей. Пролежав 5 минут на земле, практически полностью слившись с ландшафтом, в достаточно высокой траве, мы начинали медленно с залеганиями передвигаться в сторону одного из постов. В такой ситуации можно было попробовать пойти между костров вглубь военного городка, но нужно было показательно наказать егерей за нерасторопность. Подобравшись максимально близко к костру, возле которого 3 солдат спали, а всего 2 сидели и разговаривали на тему сложной службы, но хорошего питания, я знаком подал сигнал к атаке. Взметнулись 5 фигур и выверенными движениями выключили и спящих, и бодрствующих. Да, утром у них будет болеть голова, но несли бы службу лучше, не были бы столь легкой добычей. Быстрыми перебежками обе группы, справившись со своими задачами, приблизились к дому, где должен был, по данным разведки, находиться Румянцев. За военным городком 2 дня велось наблюдение. Казаки не были обнаружены. Вот и знали все, что нужно. Нет, все нужные для такого хулиганства, что сейчас происходит, данные и так были известны. Не раз мы приезжали к егерям, но если отыгрывать, то полноценно. Возле дома полковника был еще один пост и разводящий офицер. Этот подпоручик оказался единственным, кто попытался дать отпор и увидел, а может и почувствовал атаку, но удар по затылку успокоил и его. «Доброе утро, Петр Александрович», — сказал я, как только вошел в спальню командира. «А что? Кто вы?» Сонный, но быстро приходящий в себя Румянцев всматривался в силуэт, который посмел прервать его сон. «Сударь, соблаговолите следовать за нами. Если условно вы окажете сопротивление, то нам придется нести вас на себе. Хотелось бы без рукоприкладства обойтись», — сказал я. «Ваше высочество!» — изумленно спросил Румянцев, но развивать тему узнавания меня полковник не стал. Уже через 20 минут обе наши группы соединились за забором. Группа Кондратия нарисовала кресты на складах и арсенале. Моя же группа справилась с задачей похищения командира полка и выведения его за пределы лагеря условного противника. «Без жертв?» — спросил я. «Так точно, без потерь, и с нашей стороны, и со стороны условного неприятеля», — отрапортовал Харунжий. «Как видите, Петр Александрович, дюжина подготовленных солдат лишила боеспособности целый полк, узнала планы неприятеля, его численность и все остальное у командира», — обратился я к Румянцеву. «Но я не собирался разговаривать с неприятелем», — догадался, о чем идет речь Петр Александрович. «Сударь, у каждого человека есть свой болевой порог, который он терпеть не сможет, и только в неумелых руках допрашиваемый умрет. Другие расскажут все, что потребуется», — сказал я, снимая капюшон накидки. «Жду от вас работы над ошибками и с докладом уже завтра пополудни. А сейчас мы вас проводим обратно через пост». Пока шли к дороге, ведущей к военному городку, говорили о том, почему нам так просто удалось проникнуть в самое сердце, можно сказать, показательного полка, да еще который был предупрежден о военных сюрпризах. Теперь, когда самолюбие Румянцева задето, я был уверен, что организация службы охраны станет на порядок строже и эффективнее. Да, такими диверсиями, что мы условно совершили, в этом времени не балуются, считая подобное подлым, но все же возможным. Да и нам тренировка была в пользу. Само собой, я не собираюсь бегать диверсантом, и этой ночью я больше проверил себя. Могу ли считаться не телком, а бойцом? Размялся и посмотрел на возможности моих казаков. Уже в начале осени, как обещали донцы и яицкие старшины, прибудут казаки, к которым и суждено было стать теми самыми диверсантами. А десяток Кондратья станет инструкторами у этих бойцов. И, как мне кажется, хорошими инструкторами. Пусть они еще и сами только учатся читать карту, и тем более им далеко до ее составления, но не боги обжигают горшки. Петр Великий куда большие преобразования сумел провести. Возвращаясь домой, я увидел не самый дорогой, мягко сказать, выезд. Уже повидавшая вида карета, запряженная двумя, пусть и ухоженными, но уже старыми лошадьми, стояла у крыльца дома-дворца. Протиснуться так, чтобы не быть замеченным кучером или тем, кто на этой карете приехал, оказывалось задачей, возможно, сложнее, чем проникнуть в дом Румянцева в центре военного городка. Был вариант разбить окно или еще более неприемлемые способы проникновения в дом, к примеру, взобраться по молниеотводу в открытое окно, но осознал, что начинаю заигрываться, не отойдя от адреналинового всплеска во время ночной игры в диверсантов. «Узнайте, кто в этой карете?» — сказал я Кондратью, который выключил боевой режим и выглядел расслабленным. Однако Харунжий снял накидку, в которой и направился к транспортному средству. «Ух, черт лохматый твою!» — услышал я басовитый громкий голос и грохот от того, что сваливается Кондратий. «Отставить!» — закричал я, когда казак с суровой решимостью встал, чтобы покарать своего обидчика, но приказа не ослушался. Из кареты вылез высокий мужчина плотного телосложения. Я бы сказал, медведь, если бы это не был величайший русский ученый за весь XVIII век. Уже солнце отвоевало свое место на небосклоне, и можно было отчетливо рассматривать холмогорского вундеркинда. «Ох, и скоро вы на расправу, Михаил Васильевич!» Улыбнулся я, но этот жест расположения оказал обратный эффект, так как лицо было вымазано в сажу. Замялся ученый, не понимающий, какую модель поведения выбрать, явно не узнавая меня. «Степан, воды подай умыться и мыло. Не пойду же я в таком виде в дом, а то мадам Чеглакова с испугу родит восьмое дитя», — сказал я, а казаки, прекрасно уже ориентирующиеся в перипетиях молодого двора, искрометно рассмеялись. Пока я умывался, светило русской науки наблюдал за моими действиями. Я разделся по пояс, намылил тело и лицо черным мылом, потом меня окатили холодной водой. Слуга принес свежую рубаху, и я ее одел. При этом величественности в моих действиях, даже при наличии бурной фантазии, узреть было невозможно. «Простите, Михаил Васильевич, воевали нынче с полком егерей Румянцева, взяли его в полон, после вернули обратно в полк Петра Александровича. Сейчас домой возвращаемся с Викторией». Казаки рассмеялись, а после команды Кондратия, который оказался более тактичным, и понял неуместность нахождения рядом с великим князем и его гостем, диверсанты-телохранители пошли к себе, в пристройку неподалеку от дворца. «Я, ваше высочество, право и не думал, что вы...» Ломоносов рассмеялся. «Что и взаправду взяли в полон Румянцева. Это сына сподвижника Петра Великого Александра Ивановича Румянцева?» «Так и есть. Впрочем, если вы не против, пойдем в мой кабинет. Мне есть что вам сказать. Только не шумим. Екатерина Алексеевна еще, должно быть, спит. У нее еще 2 часа сна. Пусть супруга спит. У нас будет больше времени пообщаться. Признаться, удивлен безмерно столь ранним вашим приездом. Я говорил про утро, и слишком буквально поняли мои слова». Говорил я по пути ко дворцу, где на входе стоял слуга с графином чистой воды. «Я по утрам бегаю, а после жажда изнуряет. Вот я и приказал встречать меня с водой». Объяснял я Ломоносову свои пристрастия и занятия, пусть проникается. Он идеализировал Петра Великого, не зная оного. Может, и мне преданно послужить надумает. «Ваше высочество!» — начал говорить гениальный ученый, но я его перебил. «Не чинясь, можете обращаться ко мне, Петр Федорович», — попросил я. Петр Федорович, я, признаться, не поверил, уж простите простака, что это вы изобрели столь важную для всего мира вещь, как молниеотвод. Иван Иванович Шувалов мне о том сказывал, я уже давно мечтал иметь честь общения с вами. И теперь верю, что столь удивительный, уж простите, вьюнош может и изобретателем быть, — высказался Ломоносов. Я было подумал, что обратись он ко мне прежнему до исцеления в декабре 1744 года, и этот вьюнош, то бишь я, мог и терпение потерять. Но на этой встрече большее волнение, чем и сам ученый, испытывал именно что я, пусть и стараюсь этого не показывать. Подумать, сам Ломоносов. Давайте к делу, Михаил Васильевич. Есть важный и, думаю, неотложный вопрос. Добавки или присыпки, как будет угодно, при выплавке стали, — сказал я и посмотрел на реакцию великого ученого. Он выглядел недоуменно. Ну, конечно, где выплавка стали и я, наследник сомнительной репутации, которая вроде бы и меняется, но стереотипы бывают весьма устойчивы. Вот вам один состав. Полторы доли от 100 углерода, можно две доли, с добавлением от 7 до 9 долей марганца. «Простите, чего?» — недоуменно спросил ученый. «И почем мне было знать, что его, марганца, еще не открыли? Я знал, что этот элемент открыли в 18 веке, но то, что этот век еще не перевалил за половину, упустил. Сложно мне придется в деле просвещения Ломоносова. Надо как-то открыться, с упором на божественную благодать». «Это серый металл. Мягкий, вроде как в черной магнезии он содержится. Китайцы знают о нем», — соврал я в последнем. «Мы недооцениваем Китай и вообще Восток», — посетовал Ломоносов. «Еще как! Вот есть у них и металл, что можно назвать молибденом. Он извлекается оксидом водорода из молибденовой кислоты». Продолжил я, уже осознав, что откровением нужно дать хоть какое-то объяснение. Китайцами во всем не прикрыться. «Сплавы сии нужны России в ближайшее время, так как без хороших сплавов не может быть эволюции русского оружия. Потребно проработать задачу. Займитесь этим вопросом, и это скорее просьба. Осенью в Петербург приедут по моему приглашению наиболее видные промышленники в металлургии. Уже тогда нужно что-то предоставить им для дела, определить свойства каждого из сплава и дать рекомендации по применению. Поэтому лучшим образом можно поехать вам с учениками, если таковые есть, либо в Петрозаводск, либо в Тулу. Бумагу выправить, уверен, поможет Иван Иванович Шувалов. Уже позже проверьте составы с добавлением хрома», — продолжал я, но по реакции ученого понял, что сказал что-то не то. «Что-то не так?» «Простите, Петр Федорович, хрома? Сей элемент мне не знаком». Хром был открыт только в 1797 году, но сам Ломоносов описывал этот элемент в 1763 году как красная свинцовая руда. «Недоуменно», — сказал Ломоносов. «Я в этот момент растерялся окончательно и понял, что мои отнюдь нефундаментальные знания о металлах столкнулись с тем, что химия и металлургия сейчас только начинают взаимодействие. Пришлось-таки наводить тень на плетень и корчить из себя просветленного, что владеет недоступными знаниями. Такой таинственный масон или целованный Пресвятой Девой. Еще не раз придется мне обращаться к Ломоносову. Много нужно сделать открытий, но поэтапно. Сейчас металл и пружины из сплавов». «Михаил Васильевич, вы верите в Бога?» — задал я провокационный вопрос. «Конечно, я православный», — ответил Ломоносов. «Ну да. Поверим истинному верующему, который женат на лютеранке и не ассоциирующий себя истинным православным», — подумал я, но сказал иное. «Относитесь, будьте так любезны к моим словам, как к некому откровению. Я и сам многое не знаю, но прикоснулся к поистине великим знаниям, не понимая их сущности. Но...» — я состроил максимально серьезную мину на лице и металлическим голосом сказал. «Никому. Никогда ничего, иначе наше общение закончится в сей же миг, как только вы изволите рассказать о моем участии в ваших исследованиях. При этом я нисколько не желаю принизить ваш гений, напротив, имею цель предостеречь вас от ненужных поисков, если ответы на проблемы есть у меня. Так значительно большего можно добиться, ведь жизнь наша так скоротечна». Ломоносов молчал. Было видно, как в его голове протекают мыслительные процессы, Он сомневался, скорее всего, не верил в метафизику, в откровение. Уверен, что и к вере он относился только как данность, необходимость. «Вы так уверены в этих, как вы говорите, присыпках? Знаете металлы, что еще и в Европе не открыты, но на Востоке ведают?» — спросил Ломоносов, приняв решение. «Да», — лаконично и четко сказал я и придвинул два листа бумаги, где было написано то немногое, что я знал о свойствах металла, с теми или иными добавками и методах выплавки. «Я сохраню тайну, ибо мое стремление к познанию сущности вещей превыше всего. Если то, что вы утверждаете, действительно таково, будет ли мне позволено говорить с вами, когда исследования зайдут в тупик, что неизбежно?» — сказал Ломоносов. «Да, безусловно. Пока вы прилагаете все усилия для определения свойств сплавов, не один, берете себе учеников. Опытным путем нужно проделать массу экспериментов. Да и направлений в науке очень много остается. Есть мне что еще рассказать. И повторюсь, сказанное мной тайна. Никто не должен знать о наших исследованиях, даже ваш покровитель Иван Иванович Шувалов. Опубликуем исследование позже». Я придвинул к себе другую стопку бумаг, более объемную, чем предыдущие. «Тут я написал, что знаю о металлах и сплавах и о тупиках в исследованиях в этом направлении, чтобы вы не шли ложным путем. Тут же мое видение университета в Москве, в создании которого готов вложиться деньгами. Тут и как обучать, и где обучать, и как спрашивать за обучение, и другое. В дороге или в свободное время изучите и внесите свои правки. Потом подготовим прожект и покажем обществу, но строить начинать надо сейчас. Ищите подрядчиков, говорите с Иваном Ивановичем. Мне не досуг пока этим заниматься, но денег дам. Кроме того, тут есть прожекты училищ для подлого сословия, с тем, как искать подобных вам самородков и давать им возможность выучиться и получить сперва личное дворянство, а при усердной работе – потомственное. Потом посмотрите прожекты медицинских училищ для армейских нужд. Пока все. Михаил Васильевич, если вы готовы работать в этом направлении, нужно начинать. Если нет, я буду искать другого человека. Признаться, хотел бы видеть вас на этом поприще». «Вы вводите меня в растерянность, Петр Федорович. То, что вы предлагаете в деле металлов, я проверю. Остальное — то великое дело, нужное многих дум и размышлений. Я, признаться, желал заняться мозаикой и производством стекла. Но, конечно, я стану работать в этом направлении». «Вы еще создадите много великолепных мозаичных работ. Но державе сейчас нужен ваш ум и энергия, которая всегда сохраняется. И вы являетесь человеком деятельным, а многие в ленности пребывают. Нужна лаборатория. Просите на ее деньги, и я дам. Поговорю с Иваном Ивановичем, и он, безусловно, вложится в создание лучшей в мире лаборатории». Я улыбнулся и протянул еще четыре листа. «Это мой вирш о Полтавском сражении. Прочтите, если пожелаете, позже». Я не помнил всю поэму Александра Сергеевича Пушкина, но часть учил в школе, решил вложить в свой формируемый образ и литераторство. Ломоносов начал читать первые строки. «Горит восток зарею новый, уж на равнине, по холмам, грохочут пушки, дым багровый, кругами всходит к небесам, навстречу утренним лучам». Михаил Васильевич не стал дочитывать, а ушел в свои мысли. «Я же специально дал это творение нашего все, чтобы тот, кого считают родоначальником русской словесности, кто был готов сломать нос Сумарокову за его легкомысленный подход к сочинительству виршей, прочитает апологета русского стихотворения. Думаю, Александр Сергеевич мог бы проникнуться важностью момента. То, что я дал на откуп и критику стихотворения Пушкина первому теоретику-профессионалу русской словесности Ломоносову, имело далеко идущие планы. Я знал, что Михаил Васильевич долго и мучительно составлял принципы русского стихосложения, выводил закономерности, правила. С творчеством Пушкина ему это должно было стать куда сподручнее делать. Может, тем, что я передал Ломоносову отрывок из поэмы «Полтава», сэкономил год-два его кипучей деятельности, которую можно направить в иную практическую плоскость? «Я просто не понимаю, вы немец, русский для вас даже не второй язык, но как? Почему не на французском пишете? Я не ставлю под сомнение, что это вы написали, но сие откровение. Вы так, Петр Федорович, заставите меня поверить в таинственные знания масонов», — пребывал в шоке профессор химии. «О нет, прошу вас, не лезьте в эту яму масонскую. Это не они повлияли на меня. уж поверьте. А в ином я и сам не понимаю, откуда верю, что то дар Божий от Пресвятой Богородицы, что приходило ко мне в годину хвори смертельной, я должен являть миру вирши, дабы обогащать оны. Но вас очень прошу, не нужно распространяться о том, как и о чем мы говорили, и тогда наши встречи станут более частыми и не менее интересными. А сейчас прошу вас познакомиться с моей супругой, она уже должна спуститься, и настаиваю на нашем совместном завтраке. Учтите, я скромен в еде, так что не обессудьте. Сказал я и, поднявшись с кресла, указал направление в столовую, где уже располагалась Кате, пригласившая на завтрак также свою фрейлину, княжну Гагарину. Я ненадолго покинул компанию, извинившись, вернулся в кабинет, возле которого был Тимофей Евреинов. «Ну, все по чести?» — спросил я у своего помощника, которому досталась нелегкая задача посчитать серебро, что было привезено мне в рамках предательства Галштини. 35 тысяч не хватает», — ответил Тимофей. «Бестужев, пошли к канцлеру бумагу от моего имени о недостаче. Он и так получил свои 100 тысяч за весьма сомнительные результаты. Простую, казалось бы, комбинацию усложнил до абсурда», — сказал я и поспешил вернуться к завтраку. Через 1.5 часа, светило ученые мысли в России, уехал в задумчивом, но точно не в удрученном состоянии. Я же отправился спать. Бессонная ночь, игра в диверсантов, потом прием нетерпеливого ученого, что с ночи ждал аудиенции, все это, вызывая непреодолимую усталость, вынудило идти отдыхать, лишив КТ общения. Благо фрейлина Гагарина рядом, а чеглаковское семейство уехало выяснять отношения. Оказалось, что Кошелева беременна от Николая Чеглакова, как и жена этого бычка-производителя. Реальная история, как оказалось, идеальное семейство Чеглаковых, представленное к молодоженам, оконфузилось. Но это их дело, хотя некоторое злорадство имеет место быть. Очень уж неприятные личности эти Чеглаковы. Берлин, дворец короля Фридриха Сан-Суси, 24 июля 1746 года. Дворец Сан-Суси сегодня принимал бал. Один из самых прижимистых дворов Европы в этот раз расщедрился, и было даже застолье с 10 сменами блюд. Приглашенные были в недоумении. Король Фридрих потратил столько денег на бал, сколько стоило не менее 2-годовое содержание гренадерского полка. При прусском дворе часто сравнивали траты с возможностью еще более усилить армию. Были на балу прусаки, верящие в свое исключительное право стать главенствующей силой на раздробленном германском жизненном пространстве. Однако, если послушать разговоры присутствующих, то можно было сложить мнение, что двор исключительно французский. Все говорили на этом языке временного партнера, но стратегического врага Пруссии. Сам король Фридрих, которого пока еще повсеместно не называют великим, но уже считают самым правильным королем из всей истории Бранденбургской династии, не любил немецкий язык. Он считал его грубейшим и был готов разговаривать на этом наречии с лошадью, но не в обществе. Исторический факт. То ли дело изящество французской речи. Просвещенный король, признанный музыкант и менее признанный пиит, как было видно, талантлив и не только удачно воевал, успев уже занять и Силезию, и дойдя до Богемии, последнего форпоста на пути к Вене. Вся Европа признавала, что прусаки под командованием своего короля являются очень грозной силой. И даже некоторые победы французов только это подтверждали, так как легкой прогулки для маршалов Людовика XV не было. Они сильно сцепились и с англичанами, и с австрийцами, которых Фридрих легко громил. И этот воитель только что сыграл на флейте, кстати, почти везде попав в ноты, очень проникновенную сюиту, в которой подыгрывал ему сам маэстро Иоганн Себастьян Бах.